Явление третье. Михевна, Лавр Миронович. Лавр Миронович. Юлия Павловна у себя? Михевна. Нету, батюшка, нету. Сейчас только выехала. Лавр Миронович. Скоро будут, может быть. Михевна. Не знаю, батюшка, к портнихе поехала. Лавр Миронович. «Уж я дожидаться ни в каком случае не могу. Потрудись сказать, милый, что я сам заезжал». Михевна. «Хорошо, батюшка, хорошо». Лавр Миронович. «Так и скажи. Лавр Миронович, сами, мол, были». Михевна. «Уж знаю, знаю». Лавр Миронович. «Просит пожаловать завтра на вечер». Михевна. «Хорошо, скажу». Лавр Миронович. «Усерднейше, мол, просит». Михевна. «Да, да, так, так». Лавр Миронович. «Убедительнейше, мол, просит». Михевна. «Победительно просит, так и скажу. Отчего ж не сказать?» Лавр Миронович. «Нет уж, не надо. Ты меньше говори, а лучше отдай вот это». Подает пригласительный билет. Михевна. «Записочку?» Лавр Миронович. «Да, записочку». «Да скажи, что Лавр Миронович сами заезжали». Михевна. «Хорошо, скажу». Лавр Миронович. «Только не забудь, пожалуйста». Михевна. «Кто ж его знает, долго ли забыть-то? Какая память-то у меня плохая стала, надо быть, что забуду». Лавр Миронович. «Сделай милость, попомни». Михевна. «Рада бы радостью. Погоди, батюшка, я вот что, я вот сюда положу». Кладет билет на стол. «Коли я на грех забуду, так она сама увидит». Звонок. «Еще гости, ну? А может, и сама?» Входит Флор Федулыч. Глафира Фирсовна входит из боковых дверей.